Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует угоститься на свободе. Ведь ей еще не было 21 года. И в этот час она вспоминала о своей молодости. Рядом с ней на задних лапах стоял Тинг-Алинг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания. «Хватит, Тинг-Алинг, довольно, душенька, довольно!» Выражение мордочки Тинг-Алинга говорило: «Ну тогда и сама не ешь, не мучай меня». Ему был год и 3 месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонд-стрит к 20-му дню рождения Флёр, 11 месяцев тому назад. 2 года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации походки. Несколько увеличился объем груди и бедер, талия и щиколотки стали тоньше. Чуть побледнел румянец на щеках, слегка утерявших округлость, да в голосе, ставшем чуть вкрадчивее, исчезла былая мягкость. Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова. Лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, легким наклоном головы. Пожав протянутые руки, она проговорила: «Садитесь, вам сливок, сэр, с сахаром, Уилфрид». Тинг и так объялся, не кормите его. «Майкл, угощай. Я уже слышала о собрании у шутников. Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, Майкл. Агитация — такая глупость. Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот». «Конечно, дорогая. Но ведь ты не рядовой избиратель». Флёр взглянула на него. «Очень мило сказано». Видя, что Уилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. Взмах темных ресниц, и Дезерт перестал кусать губы. Движение шелковой ноги, и сэр Лоренс перестал смотреть на него. И, передавая чашки, Флёр сказала: «Что же, я недостаточно современна?» Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил: «Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько вы древнее их». «Упаси нас, Боже, от поэзии», — сказал Майкл. Но когда он увел отца посмотреть новые карикатуры Обри Грина, она сказала: «Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Уилфрид». Голос Дезерта потерял всякую сдержанность. «Не все ли равно? Мне не хочется терять времени на разъяснение». «Но я хочу знать». Это звучало насмешкой. «Насмешка? С моей стороны, Флёр, тогда объясните». «Я хотел сказать, что вам присуща вся неугомонность, вся практическая хватка современников, но у вас есть то, чего лишены они, Флёр, способность сводить людей с ума. И я схожу с ума, вы знаете это». «Как бы отнесся к этому Майкл? Вы его друг». Дезерт быстро отошел к окну.